Если внимательно присмотреться к причинам всех человеческих переживаний, тревог, волнений и беспокойств, и всего, что отягощает сознание, то в конечном итоге за большинством из них увидите серую тень страха. Страх многолик. Личины его столь разнообразны и обманчивы, что только опытный путник сумеет разглядеть эту серую тень, прикрытую очень искусно и потому ускользающую от внимания. Страх потерять что-либо, страх за текущее состояние сознания, страх перед трудностями и испытаниями, страх перед сильными мира сего, страх перед тем, что может случиться. Везде и всюду эта серая тень, незаметно и неслышно отравляющая сердце своим ядом и омрачающая его свет. Потому и прикрыто искусно, что сознание никогда не примирится с тем, чтобы признать себя рабом страха, и тотчас же, без колебания, отгонит решительно эту серую тень, как только под тем или иным явлением внешнего порядка, омрачающим его свет, увидит ее. Именно его многоликость и способность прикрываться чем угодно и прятать сущность свою под этим прикрытием и вводит человека в заблуждение и лишает его возможности поразить ехидну в самую голову. Умение распознавать относится не только к распознаванию ликов, но также к тем движениям в материи астральной оболочки, которые называются эмоциями и чувствами человека. Распознать их истинный лик нелегко, тем более внимание следует уделить этой сфере жизни сознания. Цель этой оболочки – жить, а жить для нее значит вибрировать и переживать. Ей безразлично из-за чего, но лишь бы ярое движение в ней не прекращалось. Но так как сознание и воля с произволом астрала мириться не хотят и стремятся подавлять, и обуздывать его вспышки, и подчинить их контролю, то он и изобретает всевозможные ухищрения, чтобы под тем или иным предлогом, скрывающим истинную причину, но своего все же добиться и попереживать. А так как страх очень живуч, то изощренный астрал и пользуется им постоянно, искусно прикрывая его иными, казалось бы, к страху, не имеющими никакого отношения покровами. И так поступая, преуспевает, вводя в обман своего господина.